Ну ты молодец. А потом будешь говорить мне, что тебе тут не рады. Ну а как они могут быть рады, если они в ахуе все?